Бонжорно, сеньоры и сеньориты. У нас сегодня в гостях итальянский журналист Витторио Ранджелони, и он еще, вы его могли недавно совсем увидеть, как он подорвался на мине. Но он вот, значит, целый. Вот он целый, все с ним хорошо. Друзья, всем привет. Витторио, расскажи, пожалуйста. Даня, говори. Да, это самое, Вить, ну, друзья, чтобы было понятно, Витторио я называю Витя. Витя, Виктор, как бы, ну так, по-нашему, так сказать, да. Вот, да, Вить, расскажи, пожалуйста, где произошло, когда это произошло и что вообще произошло, потому что эти кадры видели, ну, там уже, наверное, миллионные просмотры, как бы всем интересно, как бы, да, ну, прям в прямом эфире, как бы, БМПха наехала. Как будто ты специально попросил наехать на мину, такой говоришь, мы часто подрываемся, и такой, и вот в этот момент происходит подрыв. Это специально было, ты наехал или нет? Ну, я думаю, что только безумный человек может специально на ТМ-ку наехать. То есть, если жить прям не хочется, то вот это тот случай. Нет, ну, я как бы часто работаю на фронте, и получилась такая возможность сопровождать ребят, которые занимаются эвакуацией подбитой техники. И как бы, ну, подъехали, это Авдеевское направление, произошло вчера. Подъехали как раз зацепить очередную машину. Стояла там БМП посреди дворах, населенный пункт Водяное. То есть, ну, это служба, которая, ребята, эвакуационные эти бригады, прям тыловиками их не назовешь, потому что они все равно работают под носом противника, часто приходится прям в упор выезжать на линию боевого соприкосновения. То есть, очень большой риск того, что... Ну, тур так себе может, но дроны там летают. То есть я подъехал с ребятами, все нормально, можно работать. Там дроны, есть опасность. Да, вчера там Баба-Яга, Панан, там пыталась ударить, промахнулась. Я говорю, ну, успокоили. Поехали дальше. Ну, аккуратненько, там мины, то и все. Ну, подъехали там. Я объясняю, что самый, естественно, опасный такой момент, это после того сразу, как зацепили БМП, и вот выезжает машина, вот БТС, вот под этой подбитой техникой еще есть вероятность, что другие мины вот остались. И как раз вот этот случай, я спрашиваю вот у сопровождающего, там есть, ну, как бы, что может быть, почему вот приказали мне вот лечь и особо не шевелиться. Да потому что там мины, буквально 3 секунды, бах, и вот увидел там. То есть, вот, получается, мы вот, задом, да, подъезжает БТС, чтобы эвакуировать технику. И мы буквально там до этого, ну, наверное, сантиметров 50 не наехали. Первый раз зацепили, никто ее не заметил. Там, она, видимо, ушла под грунтом, а уже потом под давлением, как только вот дернулись, вот подрыв. Я увидел вот эту вспышку в отражении очках вот этого человека, который, бойца, который был рядом со мной. И это мгновение, ты вот, когда вот находишься, она, ну, чуть-чуть вот оглушила, конечно, вот левое ухо, блин, ну, минут 20 просто, вот, просто свист сплошной. Но, ну, все, есть понимание, то есть, что уже ничего не будет, потому что все уже произошло. И это буквально вот секунд, это доля секунды, где, ну, все, либо случится в хорошем смысле, либо в плохом. Ну, повезло, ну, как бы, реально вот, ну, там, метр-полтора подпрыгнул. Какие-то, какие-то средства против FPV-дронов вообще были у ребят? Ну, там, рэбы, может быть, какие-то? Автомат. Ну, средства, радиоэлектронная борьба, то есть, может, у них какие-то были, ну, штуки? Именно вот штатно, они, как бы, если есть угроза FPV, отбиваются автоматом, есть, в принципе, как бы, они выезжают под гарантии того, что уже работает РЭБ в том районе. То есть, они, вот средства подавления беспилотников, ну, частот, точнее, не находится в этой эвакуационной машине. То есть, ну, оно должно быть рядом. То есть, по-любому, рядом еще обычно, как правило, там саперы должны находиться, которые в этот раз, ну, либо не доглядели, либо реально вот мины уходят глубоко в грунт, и их не всегда реально заметить. И как, ну, боец, который со мной вот был сзади, рядом находился, говорит, что вот за его службу это уже третий раз вот такой подрыв. То есть, ну, они относятся как, ну, часть работы. То есть, а скажи, пожалуйста, там кто-нибудь во время этого подрыва пострадал кто-то или нет? Нет, слава богу. Вот потом мы сразу оперативно отъехали, по рации связались, там были как раз ребята тоже вот в радиусе там 5-10 метров. И слава богу, все целы. Вот, ну, но это первый подрыв. Второй, потом уже, когда буксировали обратно вот эту машину, получается, гусеница слетела и чуть-чуть вот уехала в обочину и подорвалась опять. То есть двойной. Ну, вот мин большая, понятно. Но надо сказать, что сейчас, может быть, кто-то послушал и сказал, что вот ребята, которые эвакуируют, они, ну, в атаках не участвуют, да, но мы знаем, эти же службы, эти же ребята, они еще и воруют технику из серых зон, когда противник, значит, что-то там бросил, пострадала какая-то, значит, единица техники, и, значит, вот эти эвакуационные, значит, отряды, они выскакивают, значит, под, ну, с угрозой жизни, собственно говоря, в серую зону и пытаются, цепляют и угоняют эту технику. Вообще, ну, по сути, под нос противника. То есть цель, ясно, это в кратчайшие сроки вернуть в строй подбитую технику, чтобы ребята могли потом дальше выдвигаться, работать, наступать. И это, естественно, да, своя техника, которая, ну, как бы, это нормально. Надо отметить, что когда, скажем так, ДНР и ЛНР воевались, ну, сами, скажем так, и проблемы были с техникой, были случаи даже, когда подразделения воровали друг у друга, в смысле, кто-то подобьет технику противника или противник оставит эту технику, да, и какое-то подразделение говорит, это наш танк, его никто не трогайте, да, мы его заберем ночью. А ночью уже кто-то... А ночью забрало другое подразделение. То есть у, значит, отрядов, именно которые раньше были ополчением, у них большой опыт быстро, значит, эту технику эвакуировать. То есть они не церемонятся особо. Здесь мне стоит отметить солидарность. Может, времена другие, может, подход чуть-чуть изменился, но вот эти ребята, которые местные, донецкие из Луганска, вот мясник вот этот, который со мной звать позывной, ну, потому что он работал мясником, они вытаскивали, выручали другие подразделения, то есть как бы рисковали в том числе вот для того, чтобы другие ребята могли вернуть себе свою технику. В принципе, ну, и украинскую забирают. Вот, все то, что сейчас быть. Просто времена другие, скажем так. Другие. И, кстати, техники вот, больше просто. Да, вот что надо отметить, кстати, ну, я не буду там называть подразделения, да, но я вот лично знаю, я был на их базе, смотрел, это... ребята-артиллеристы, которые, вот мы говорим, да, вот у нас есть проблемы с артиллерией, да, проблемы с тем, но вот я знаю подразделения, которые, как только закончились боевые действия, туда артиллеристы эти врываются и сразу же начинают вывозить то, что там оставил противник или то, что бросил противник. Допустим, такие машины, как БМ-21, гаубицы, любые, вот, любую стволку, все, они все вывозят на свою базу, разбирают, и потом из нескольких единиц орудий, да, они собирают одно рабочее, да, и вот у них, вот они сами себя, по сути, обеспечивают, только потому, что вот у них, это фанаты, вот, значит, артиллерийских, вот, значит, подразделений, они вот сами молодцы, и у них, получается, и детали есть, и все, они могут, значит, ее ремонтировать, то есть, это, ну, это, скажем так, тоже донецкие ребята. Я даже знаю, наверное, о ком ты говоришь. Возможно. Вот. Ну, не будем раскрывать все карты, а то вставки узнают, что, оказывается, у кого-то много пушек, и их срочно надо всех поставить на баланс. Да, ребята вот воюют, да, и ни в чем себе не отказывают. То есть молодцы, вот, ну, такие вот, хотел бы отметить, да. Сейчас, чтобы наши подписчики понимали, пару личных вопросов Вите. Слушай, ты когда на Донбасс приехал? Вот расскажи об этом. Я приехал, это был 15-й год. То есть я был в 14-м в Киеве, увидел Майдан. А потом, после того, ну, как бы лично, да, вот эти дни, острую фазу пронаблюдал. И потом, пока собрался с мыслями, с гуманитаркой, и приехал, как бы, уже на, так сказать, отдельные регионы, вот уже после референдума хотелось увидеть Донбасс, то есть, по сути, те люди, которые поначалу защищали интересы, ну, настоящей, скажем так, исторической, наверное, Украины. Вот. И вот начал, ну, как бы цель была пару недель приехать посмотреть, что да как, помочь людям, потому что знал, что была острая нехватка такая вот и продуктов, гуманитарки, тогда вот было напряжно. И я очень быстро понял, что две недели это будет мало, что можно сделать много. С одной стороны, даже с точки зрения, наверное, психологической, да, для населения тогда, в то время, в Луганске, в Донецке, увидеть иностранца, который желал откровенно вот показать миру, что происходило, зная, что существовала такая интенсивная информационная блокада, очень сильно помогала, то есть давала надежду людям, что как бы их, ну, не полностью весь мир бросил, что есть неравнодушные люди. А с другой стороны, вот обратная связь в Италии, очень много людей, которые стали понимать, разбираться во всем этом, и они сами просили, а можешь там туда съездить, а можешь вот это, допустим, фейки разоблачить или там разъяснить какие-то определенные моменты, и понял, что все как бы это уже часть жизни, это как бы направление, вот куда идти, следовать, и по сей день вот остался в Донецке. А ты до Донбасса, вот в Италии, ты занимался журналистикой или чем-то другим? И потом перепрофилировался уже на войне? Нет, вообще я по образованию, я по строительству оканчивал. То есть это не журналистика. Но увлекался, интересовался политикой, геополитикой. Писал как бы и статьи для отдельных, ну это в основном как бы узкопрофильные такие издания. Издательства, которые говорят о том, что происходит в мире. Обычно это то, что крупные СМИ не рассказывают. Так что интерес, вот тяга к этому всегда была. И когда понял, что можно делать большего, ну, естественно, ну, как бы все равно, ну, считаю, строим мир, строим как бы будущее другим путем. То есть это не здание, ну, рассказываем происходящее. Слушай, в 22-м году, когда началась специальная военная операция, я еще об этом писал у себя на канале, с тобой приключилось два скандала крупных в Италии. Один раз, когда тебя депутат итальянский репостнул в Фейсбуке, второй раз, когда там они 40 депутатов создали в WhatsApp закрытую группу. Вот расскажи об этом. Я сам в шоке. Читаю, мне говорят, а что ты сделал, там, что это за влияние там, Вити в Италии на парламент? Скиньте, там прочитаю, интересно. Там оказывается, что там расследование о том, что вот действительно большая такая существенная группа и сенаторов, и депутатов создали чат, где там обсуждались мои сюжеты о Мариуполе в то время, вот о происходящем в Донецке. То есть там уже в Италии четко была установка, что все, Россия представляет все, ну, как бы все возможное зло. А тут депутаты, которые откровенно вот с этим не согласны. И им пришлось потом отвечать, как бы многие сказали, да, мы просто так ради... Ну, естественно, вот не могли поддержать вот эту позицию. Но сам факт, что... И знаю, что многие до сих пор вот читают, вот подписаны, иногда вот мелькают, ставят лайки, и как бы это много чего значит. То есть в первую очередь, что... даже на высшем уровне политики в Италии вот многие все равно вот понимают, что они заложники ситуации, но четко знают, где правда, где нет, где справедливость, а где вот зло. Они это понимают. А, на самом деле тогда действительно громкий скандал был. В итальянских газетах писали, что вот посмотрите, пророссийские чиновники итальянские героизируют вот этого итальянского сепаратиста, понимаешь, который вот это вот пропагандист кремлевский, вот, а они вот из него героя делают в своем чатике закрытом, но мы вот его раскрыли как бы. Ну, опять же, речь о WhatsApp, о том, что WhatsApp дырявый, просто как друшлаг, как бы, да. Ну и суть, то, что действительно тогда был громкий скандал, просто что Витторио, он сам по себе скромный, как бы, он так, ну, скромно это и рассказывает. На самом деле, это очень громкая история была, и Витторио, он в своем телеграм-канале и в своих соцсетях ведет репортажи и публикует статьи на итальянском. И он там достаточно популярный человек оказался, и причем среди политиков итальянских. И потом, опа, и получился вот такой скандал. То есть, получается, наш информационный инструмент повлиял на политическую обстановку и так далее, да? Ну, это круто. Ты сейчас, правда, сделаешь рекламу, что потом его тоже в Гаагу потащат. Ну, так миротворец уже есть, там три целые странички. Не, две объединили, потому что они постоянно путают фамилии, и так что три раза внесли. Но следующая цель – это санкции, наверное, США. Уже как бы выше уровень признания работы. Это достойно, да. Витторио, скажи, пожалуйста, то есть не все итальянские чиновники хотят воевать с Россией? Не все. Многие, даже председатель, допустим, комитета по культуре итальянского сената вот присутствовал на выставку моих фотографий. Это пару месяцев назад. Открыто. В Италии, да? Италии. Естественно, я про Италию говорю. Время от времени выходит на связь тоже вот. Они намекают на то, что вот сейчас преждевременно, они бы хотели там какие-то тоже совместные мероприятия, потому что, ну, многие понимают, что как бы то, что там навязывают, что будущее, там, в будущем Россия будет уничтожена, ну, это как бы все ерунда. И понимают, что с Россией придется еще считаться. Хотят они, не хотят. Есть те, которые действительно хотят и понимают, что это здравый смысл просто, да. Мы живем на одном континенте, взаимно выгодные, допустим, элементарно, да, если не брать политику, экономические интересы, ну вот, это уже здравый смысл. И поэтому есть политики. Ну, блин, если даже взять вот лидирующую сейчас партию Мелони, которая сейчас ярая русофобка, она дошла до власти с обещанием того, что вот она там снимет санкции, она ставила Путина, Россию как пример. Вот, так что да, действительно, вот многие в Италии политики, ну, она переобулась, но есть те, которые действительно идут по своим, преследуют своими убеждениями и работают. Витторио, а скажи, пожалуйста, что это была за выставка? Это были селфи тебя с какими-то красивыми девушками или что там вообще происходило? Просто, чтобы люди знали, что у тебя там за выставки происходят. Ну, это сейчас не надо меня палить перед женой. Нет, ну, конечно. Нет, я же сказал, это просто фотографии. Я же не сказал, что это какое-то запрещенное кино. У тебя жена из Донецка же, да? Ты в Донецке женился. Давай я скажу тихо, спрошу тогда. Нет, конечно, это мои работы, фотографии о том, что происходило, о жизни, повседневной жизни в ЛДНРе, до, в Новороссии, до СВО и, естественно, после начала. То есть это хотел передать посыл о том, что, вот, во-первых, война не началась 24 февраля 2022 года, но далеко вот до этого, с теми же самыми разрушениями. Да, сейчас СМИ западные пытаются вот показывать вот эти все разрушения, да, вот что Россия привела с таким акцентом. Хотя вот до этого, если взять там поселок Октябрьский в Донецке, если взять Зайцево, Коминтерново, там миллиард населенных пунктов, которые просто привели в руинах вот все эти годы до СВО. Вот пытался вот донести вот такой посыл, что война, да, она ужасная, но она была и до этого. И, естественно, потом, когда началась вот эта фаза, и, ну, тоже. И, Витторио, еще последний вопрос тебе по поводу твоей выставки. У нас смотрят тоже люди из Европы, там, ну, в основном русскоязычные, конечно, потому что у нас все-таки мы разговариваем на русском языке. Скажи, пожалуйста, как, может, называется твоя выставка? Может, кто-то, если они будут проходить, услышит, захочет ее посетить, чтобы люди знали? Ну, выставка, она как бы зависит, она иногда вот под другими мероприятиями, под конференциями, то есть сопровождает, иногда чисто вот выставка, ну, «Донбасс, Кроника де Гуэрра». В принципе, у меня вот была еще и книга, опубликована и издана вот, где я рассказывал о Донбассе, были, ну, большой тираж, очень много копий, еще до СВО было представлено. Так что вот параллельно... А книга как называется? «Донбасс, Лени, Кронаки, Гигуэра». Минутка рекламы. Это итальянская книга, правильно? Это, на итальянском языке. Это вот, книга на итальянском языке. Я сейчас не то, что хочу там рекламировать свою книгу, но чтобы понимать, вот, да. Здесь а мы очень любим здесь на нашем канале рекламировать свои книги, поэтому ты не стесняйся. Фотографии, которые вошли в этой выставке, да, то есть это разрушение. Донецкий аэропорт, да? Да, аэропорт. Иверский монастырь. Да. Так что Коминтерново, шашлычок, все как мы любим, то есть показать. Вот. Так что, ну, в Италии большой спрос. Вот, и на книгу был, на презентации, на конференции, и на фотовыставке, ну, естественно, и на репортаже. Ну, ты не стесняйся, мы тут все рекламируем свое, поэтому можешь сейчас, если у тебя что-то еще есть, сразу прорекламируй. У нас это нормально абсолютно на нашем канале. Мы, знаешь, как, у нас подход такой, лучше рекламировать свое, чем финки ЛГБТ. Ну, вот Даня, кстати, еще и финки ЛГБТ рекламирует. А, запрещенные в России, извиняюсь. Есть грешок, да. Это все, вот такая сейчас реклама закончилась. Вот, слушай... А вот вопрос, поскольку у нас программа называется «Обратная сторона ЦИПСО», да, и мы часто разбираем информационно-психологические операции, в целом информационную войну, поскольку ты, скажем так, в информационном сегменте Италии, ты постоянно находишься, ты обратил внимание, что средства массовой информации Италии, они формируют общественное мнение итальянцев, что с Россией нужно воевать, придется воевать за интересы Италии, Россия нам угрожает, готовимся воевать, вот и так далее. Вот такую воинственность в риторике СМИ замечал? А в риторике СМИ, да, это, естественно, заметно. Они пытаются раскачивать все это, потому что им нужно, они все уже сделали, все ставки, это уже all-in, то есть столько миллиардов было вложено в эту войну, они думали, что очень быстро получится победить экономически, прежде всего, Россию. У них этого не получилось, но уже дошло до такой степени, что либо вот они дойдут до этой цели, хотя очень маловероятно, либо они сами рухнут изнутри. Поэтому они уже как бы им некуда деваться, им нужно идти до конца. То есть хотят сохранить свою гегемонию, свой контроль над народом. Вот им нужно идти до конца. Поэтому они и пытаются, но вот я был в Италии буквально пару месяцев назад, и могу сказать, что люди уже не ведутся на это. То есть они всю вот эту пропаганду, да, психологические операции основали на основании, они подавали на основании многих таких грубых, топорных, часто фейков, да, с расчетом того, что вот сейчас выстрелит что-то вот громко, как Буча, как вот по Мариуполю, там очень много фейков было там о том, что депортировали детей, людей насиловали. И когда все это вот начали сами же украинцы разоблачать, говорят, ну, мы были вынуждены, потому что нужно было подготовить почву, общественное мнение в Европе, чтобы они были согласны отправлять оружие на Украину, да, то есть люди уже понимают, что, а им нужно вот все громче заявлять что-то новое, чтобы привлекать внимание, люди уже не ведутся, и вот многие, вот каждого, очень много людей вот меня останавливало, спрашивало, вот что действительно происходит, потому что такая хаотично часто вот и противоречивая информация, подача информации идет, что вот сначала им обещали, вот скоро будет контрнаступ, чуть ли не до Москвы украинцы дойдут, а оказывается они наоборот стали отступать и терять территории. Вот поэтому очень много доверия потеряно среди обычных людей. Ну, естественно, что с другой стороны, как бы народ много вот в плане вот решений государств не может принимать участие. Но это много чего значит. Ну, итальянцы... Да, не, секундочку, просто буквально последний вопрос, и потом я замолкаю, только слушаю. Ну, наверное, продолжай. Наверное, тяжело объяснить рядовому итальянцу, да, который ходил в джинсах Дольче Габбана, где дырки сделаны руками Габбаны, да, вот дырки на джинсах. И потом ему придется снять эти джинсы дорогостоящие, одеть военную форму, сидеть в лесопосадке, в которой нету деревьев, да. Наверное, ну, это все-таки как-то меняет, наверное, вот агрессию как-то, я думаю, да. Если вот они смотрят твои фотографии и думают, да упаси бог, чтобы мы участвовали в подобном конфликте. И поэтому, чтобы не оказаться в этой лесопосадке и разбираться в том, что происходит, итальянцы, покупайте книгу, читайте. Нет, ну, все. Вот я сейчас узнаю наш почерк, вот наш цепсошный. Слушай, ну, Витя у меня в министерстве работал какое-то время, да, продолжительно. Это нормально все. Нет, я сейчас хочу серьезно вот сказать, и Даня вот поймет, вот даже вот если представить итальянцев воевать, но это вообще не о них. И даже вот военных кадровых, вот помнишь, был человек, который, ну не будем сейчас называть подразделения, имена, был итальянец, который приехал, там говорит, у меня там заебись такой опыт, да, командировки, да, Ближний, да, Восток. Да. Я могу приехать, обучить инженерное, там, саперное дело, то есть все, я такой спец. Он сбежал потом. То есть, ну, а мы об этом говорили очень много, что конфликты, которые были в Ираке, там, в Афганистане, где, возможно, участвовал контингент подобный, да, они кардинально отличаются, потому что эти конфликты намного тяжелее. Они не то чтобы страшнее, потому что там тоже тебя убить хотят, но здесь страшнее просто конфликт сам по себе. Да. Ну, этот человек действительно с добрыми, искренними намерениями приехал, то есть хотел помочь народу Донбасса, но он думал, я был там, там война, я могу вас научить. Не понимая, что здесь совсем другая война, другой подход, особенно другой менталитет. Он мне звонит в шоке, говорит, блин, как так? Мы были на учении, и меня заставили в полной экипировке десантироваться с Урала на ходу. Как это запрещено там с 94-го? Конвенцией, международной конвенцией. Там можно повредить там какие-то суставы. Да, нельзя, да. Говорил командиру, а он меня отправил в наряд, не очень. То есть... Женевской конвенцией запрещены прыжки с Урала в бронежилетах, потому что они вредят коленям. Я эту тоже статью знаю. Тоже. Вот. И он громко возмущался, потом в итоге оказалось так, что он, насколько мне известно, он заплатил деньги пограничникам, чтобы его депортировали в Италию. Ну, на самом деле, во всяком случае, он хотя бы посмотрел. Кстати, вот наш канал, который мы с Владленом Татарским спокойным вели, да, мы как раз-таки, я уже говорил много раз об этом, да, что было много военных, ну, как военных, таких милитари-блогов, да, и ребята рассказывали, как пользоваться там тем или иной экипировкой там, или оружием, да. А мы с Максом, так как мы были на Донбассе оба, да, в 2014-2015 году, мы начали рассказывать про войну именно. Что мы говорим, что, ребята, все, что было у вас до этого, оно кардинально отличается от вот этого войны, да. И мне очень много писали комментариев, что, знаешь, да вот вы там все придумываете, вот вы там то, вы все. Да мы тоже там служили там в каких-то подразделениях, мы подготовлены. А потом эти же люди мне писали, уже когда началось СВО, и они говорили, что мы поменяли свое отношение. То есть мы думали, что ты там бредишь, а потом, когда столкнулись с реалиями, мы поняли, что вы все это время с Владленом рассказывали правду, как бы, да, и вы нас пытались как бы отрезвить, собственно говоря, да, и вот многие люди, кстати, которые со мной спорили, да, они потом, ну, вот, кстати, надо признать, что достойны были те, что они признали свою ошибку, да, и они написали, что я там, ну, к тебе относился не очень хорошо, но когда начала война, я все это прочувствовал на себе и понял, как бы, да. Наверное, этот парень тоже как бы приехал вроде как подготовленный, он все это видел, а потом, когда начались бомбы падать с неба, он подумал, что что-то не то. Ну, даже не бомбы. Его больше напрягала подготовка и условия службы. То есть он думал, что там будут как на натовских базах, знаешь, там вот это все, отдельная комната, все так классно и так далее. А тут нифига себе, надо еще службу нести, в наряды ходить, там... сортир драить в наряде. Нет, Даня, он думал, что он на позицию его будет доставлять чинук, понимаешь, а ему пришлось на раздолбанной копейке туда ехать, без лобового стекла, и пыль вся в лицо, наверное, поэтому. Еще и зимой, да, и прыгать с Урала, короче, ну да, да, в полной выхлопке. Немножечко, да, переосмыслил вот свою жизнь, потому что у него был большой опыт, ну, почти. А, 20. У него, по-моему, 11 лет минимум, или 16, ну, там что-то больше 10 лет точно. Да, больше 10 лет, и он понял, что вот весь этот подход, ну, по натовскими учебниками, он просто рушится, когда впереди там, ну, какой-то бедолага, да, там, с шахты или там, ну, это без обид, ну, то есть я не в плохом смысле, ну, то есть человек, который не имеет совершенно никакой военно-профессиональной подготовки, но ему дух хватает, чтобы совершать то, что вот в этих странах НАТО не обучат за 15, за 20 лет. Вот, и он немножечко вот переосмыслил все. Всю свою жизнь, наверное. Ну, оно так и есть, потому что даже вот находясь в Мариуполе, да, когда мы были с 9-м полком, да, ну, понятно, что СОБР, Донецкий СОБР, там все, как и положено в спецподразделении, там крепкие, высокие ребята, кто-то подтянутый, кто-то просто крепкий, здоровый. Это понятно, что это как бы спецподразделение Донецкое, да, или там какое-нибудь ССО, МГБ, где там тоже там суперотбор там какой-то, да, и там тоже ребята все как на подбор. А вот 9-й полк ДНР, там обычные, вот так посмотришь, обычные невзрачные мужики. Ты даже вот, ну, по улице бы шел бы, никогда в жизни не обратил бы на них внимания, да? Но дают команду вперед, они берут с собой всю эту, значит, экипировку, там, вооружение и просто идут в бой, где там по ним прилетает арта и так далее. И ты понимаешь, что там внешний вид очень обманчивый. Совершенно верно. Да. Слушай, вот такой вопрос касательно, допустим, армии Италии. Вот, к примеру, теоретически. Сейчас в последних 2 недели в Европе идет обсуждение, да, там начал это премьер Словакии Фицо, аккуратно об этом сказал. Потом Макрон сказал, что они рассматривают варианты введения войск, ну, отправку войск на территорию Украины. Другие страны там начали, кто-то за, кто-то против. Но сам факт. Вот, к примеру, такой вопрос. Если Италия отправит армию на Украину, как это воспримет общество и как это воспримет армия? И вот на твой взгляд, к примеру, следующий вопрос по другим странам. Кто из европейских стран реально желает и армия этих стран реально желает воевать с Россией? Вот на твой взгляд. Ну, начну, наверное, с последнего вопроса. Кто желает? Желает тот, который чаще всего имеет возможность воевать чужими руками. То есть это США, Великобритания, которые могут просто приказать другим странам, ребят, надо, и идите. То есть мы делаем общее дело, мы там будем руководить где-то, вы там давайте идите. Как воспримет общество? Ну, я глубоко сомневаюсь, что, ну, как бы, в частности, Италия не самая вот такая знаменитая вот в истории армия, которая начинала что-то по доброй воле. Если взять даже Вторую мировую, вот Италия не сразу вот вписалась в войну, и люди это помнят. Народ это помнит и к чему может привести. Тем более, что, ну, если честно, откровенно, вот среднестатистический итальянец, он мало заботится о том, что происходит внутри, в собственной стране. А то, что происходит за пределом, ну, нет. И хватает действительно довольно много, так сказать, социальных внутренних проблем. И если добавить, допустим, даже вот такое, да, то есть такой сценарий, отправку войск куда-то, ну, уже там социальный бунт. Мы видим, что во Франции сейчас достаточно серьезные протесты, хотя французы это те, которые могли, кстати, и пойти воевать, то есть у них иностранный легион, то есть у них даже общество, не скажу подготовленное, но они привыкли к тому, что у них части армии как бы не было, находится за пределом страны. Это была в основном Африка всегда, но если бы приказали идти на Украину. И они это делали. То есть, ребят, ну, я знаю, что вот, были такие случаи, командировали. Ну, если вы хотите уйти в отпуск и набраться опытом там, ну, мы не возражаем, мы не против. Ну, у французского легиона очень интересный там как бы подход. Там, если, значит, Франция вступает в войну против государства, из которого ты находишься, да, ну, предположим, ты итальянец, и французский легион вдруг должен воевать с Италией, ты можешь отказаться от участия в войне. То есть, вот, кстати, вот, да, казалось бы, французский легион такая интересная вещь, распиаренная всегда была, все так на них смотрели, всегда с такой завистью какой-то, да, что там иностранцы, не, всем все равно на ваше прошлое, там, это все как бы так, военная романтика, да, ну, вот, интересный факт такой. Извини, пожалуйста, что я тебя перебил. Введение войск на Украину, да, европейских стран, это означает, что это уже финальный этап войны. То есть они начали сначала отправлять бронежилеты, спальники, все такое, там аптечки, потом начали отправлять боеприпасы, оружие, саушки, танки. И потом уже этап дальнобойки, все эти там современные ракеты, Хаймарсы, Storm Shadow. Вот. Ну, следующий этап — это уже введение войск. Но это значит, что действительно вот есть желание идти до конца. То есть либо победа над Россией, либо, собственно, самоуничтожение. То есть в этом случае пока еще есть возможность даже для Европы остановиться. И, ну, я считаю, что... Мне как бы не верится, что они все-таки смогут дойти до этого, то есть вступить напрямую в эту войну. Ну, мы видим, что... Просто из-за того, что элементарно, то есть мы вступаем в войну, и ракеты начнут прилетать по Италии, по Франции, по Германии, то есть это не просто уже там касательно вот Украины. То есть если воевать полномасштабно, то уже ожидай любые меры, то есть ответные. Смотри, они изначально, скорее всего, поступят хитрее, то есть они свои войска будут отправлять под видом добровольческих корпусов, то есть типа они из нашей армии уволились, делают сами, что хотят, они решили вступить в ВСУ, вот и это самое, поэтому, чтобы обезопасить свою территорию от прилета ракет. Как мы к этому отнесемся, это уже другой вопрос, но у них же в голове, что они смогут обмануть систему. Кстати, вот недавно, вчера вышло интервью великого русского мыслителя Алексея Арестовича. Он уже сказал, что я русский. Вот, поэтому великий русский мыслитель, значит, философ. Вот, он, кстати, вчера сказал интересную вещь, что я просто не знал, потому что мне, значит, в руки не попадали эти документы, я не интересовался. Да? Он сказал, что президент Франции имеет право применять силу, не совещаясь ни с какими советами безопасности, как у нас. То есть у нас даже Путин, мы знаем, да, операция там какая-нибудь Крым или еще что-то, он всегда собирает Совет Безопасности, и Совет Безопасности должен юридически засилить его предложение, да. А там даже применение ядерного оружия зависит только от президентов Франции, да. Поэтому вот интересный был, кстати, момент. Да, ну, касательно, допустим, вот такие, ну, скажем так, прокси-войска, да, добровольцы, то есть это военнослужащие, которые под видом там отпускников или там уволенных идут, но их нужно еще заставить. То есть они тоже насмотрелись на то, что за два года своего произошло на фронте. И многие из них уже ходили, вступили, пытались набраться опыта в это, там, международный у них там легион или как его в Украине, в разных там контор ЧВК, и вывод не всегда однозначен, то есть они очень быстро либо вот эвакуировались из Украины, либо как бы, ну, уже переосмыслили немного вот подход. Ну, я вот насколько знаю, да, насколько я владею ситуацией, информацией, вот, информация, не ситуация. Бывшие легионеры, так как они все-таки в основном специализировались на Африке, в отставку, когда уходят, у них очень хорошие контракты в частной военной компании именно по африканским странам. им там платят хорошие деньги, да, и вот они, имея опыт, значит, нахождения во всех этих малярийных странах, они там получают большие деньги, поэтому я не думаю, что им более комфортную, скажем так, работу можно поменять на вот эти лысые посадки, которые мы обсуждали, да, поэтому тут надо это тоже учитывать. Не каждый захочет там сидеть под авиабомбами, да, и за меньшие деньги. Ну, друзья, это с одной стороны я с вами согласен, ну, а с другой стороны, когда будет реально принято решение командованием НАТО, то они контингенты нашкребут с каждых стран. Да, они как минимум или обяжут приказом, или просто мозги людям так прочистят, что люди не будут видеть другого выхода. Вот и все. И экономически да. могут задавить свои же народы. Поэтому... Даня, вот сейчас Витория сказал правильную вещь очень, и я об этом тоже говорил много ЦИПС назад. Вот Витория сейчас сказал, что за 2 года люди насмотрелись, и желания ни у кого нет. И я как-то говорил, что все зависит от вот этого перевеса. Да? Как только война получит перелом, со стороны Украины будут идти меньше добровольцев. А с нашей стороны, когда мы будем захватывать каждый день какой-то населенный пункт, и с нашей стороны люди будут видеть о том, что мы потихоньку начинаем переламывать события, с нашей стороны будет как можно, ну, больше добровольцев идти, потому что всегда идут когда успех видят, да. Никто не хочет идти добровольцем, заведомо зная, что ты уже проиграешь. Поэтому этот факт тоже надо учитывать. Да, наверное, какие-то добровольцы все-таки приедут, но мне кажется, нормальная какая-то адекватная страна, она не захочет быть проигравшей все-таки. Может, кто-то просто скажет, не, мы лучше побудем в стороне, мы не хотим участвовать в конфликте, где мы проиграем. Но найдутся, конечно, и те, кто поедет в любом случае. Просто главное нам не расслабляться. Потому что каждый день по телевизору мы слышим про европейских педиков и так далее, но главное не расслабляться, потому что потенциал НАТО очень силен, и нужно это помнить. А кто-то слышит по телеграмму каждый день про петушков каких-то, так что ты тоже, пожалуйста, не расслабляй наших подписчиков. Вот. Слушай, Витторио, такой вопрос. Я знаю, что вот ты очень классно говоришь по-русски. Я знаю, что русский ты учил с детства, правильно? Так или иначе? Ну, родился в Италии, жил в Италии всю жизнь, но мать русская, поэтому да. Но она со мной на русском в основном, когда приходилось там ругаться, там что-то замечание делать. То есть ты с детства слышал русскую речь, да? Поэтому у тебя, в принципе, акцента нет, ты отлично говоришь. Вот. Могут даже написать нам в комментариях, что это какой-то подсадной итальянец, подставной такой, знаешь, засланный казачок, скорее всего. А было такое. А, да? Да-да-да, предупредил, так что ничего страшного. Если слушай, будет. Хотел еще спросить, вот мы поговорили про моральный боевой дух потенциальных наших врагов из Европы, да, то, что они, в принципе, вряд ли захотят в это ввязываться. Но это конкретно на уровне людей. Политики, понятно, захотят, не им же воевать, не их детям. Вот. А вот ты вот столько лет работаешь, в принципе, на передовой. Работаешь военкором. Ты, ну, наверное, знаешь всех наших солдат. Вот что ты можешь сказать по поводу мотивации, боевого духа наших солдат? Вот чувствуется ли вот эта энергия, заряд к победе, несмотря на опасности и так далее? Или вот какой-то, может, где-то надлом, усталость, еще что-то? Вот на твой взгляд, твоими глазами. Ну, давайте так, откровенно. Усталость, конечно, есть, потому что уже сколько лет, и всем хочется домой нормально жить, как все люди, то есть как должно быть по правилу, да, то есть повоевали, там свое отстояли и пошли дальше. Но есть очень большая разница между вот нашими ребятами и те, которые находятся с другой стороны. То есть наши ребята, они находятся у себя дома, и если просто бросить, и им куда уходить? С другой стороны, есть куда людям возвращаться, да, в Украине. То есть, ну, приехали воевать, их отправили на Донбасс, в чужой регион. И, ну, если вдруг там, да, не знаю, там, поражение или перемирие, или еще чего-то, то есть им есть куда возвращаться. Здесь люди, ну, у себя дома выбора нет. То есть либо вот отстаивать свое и защищать, ну, защищать свои, свои дома, да, это я не говорю сейчас, что вот Донецк, донецкие ребята вот все взяли, освободили Авдеевку, в принципе уже, ну как, есть другие участки, конечно, фронта, но вот я уже сейчас утрирую, то есть опасности нету, там артиллерия уже так не будет достигать, все, можно возвращаться домой. Нет, все равно как бы есть большие риски, нужно идти хотя бы вот до определенного момента. Так что, и понимая, что все-таки успехи потихонечку, но развиваются, и что это не все зря, то нужно идти вперед. Я даже вот с последними, да, вот ребятами, которые... Но каждый день вот есть риск подорваться на мине, то есть встретить беспилотника, камикадзе, бабу-ягу, но они все равно, как бы, они сами знают, не то, что там какой-то контракт их обязывает, столько, как вот то, что нужно вот защитить полностью вот свой дом и потихонечку идти вперед, обеспечивать, то есть их маленькая роль, ну как маленькая, но она в самом деле серьезно большая, то есть обеспечить технику для ребят, которые идут вперед. То есть от них тоже много чего зависит. Они с энтузиазмом это делают, хоть и реально спят там 4-5 часов в день. Но это нужно. То есть есть вот это внутреннее чувство долга, да, и она никуда не ушла. Ну, в принципе, русские, да, даже не хочу сказать просто только донецкий, потому что, ну, русский характер, он такой. То есть, вот, Самое интересное, что когда вот мы в Мариуполе были с донецким подразделением, да, с 5-м батальоном ДНР «Восток», да, а там в Мариуполе каждый день штурмы, каждый день, ну, кто-то с подразделения погибает, да, но люди вот разговаривают о том, что вот я купил себе квартиру в Донецке. Ты думаешь, как он, зачем ты деньги вкладываешь, что тут еще, ну, как бы война идет, да, там может быть в твою квартиру что-то прилететь, но вот они так спокойно к этому относятся, что вот он купил квартиру себе в хорошем районе, что у него все хорошо, а вот это его как бы работа, он приехал, сейчас вот он штурмует здесь, а потом он же все равно приедет домой, у него хорошая квартира, ну, то есть это, ну, не передать людям, которые живут, скажем так, ну, в нашей большой стране, но подальше от Донецка, от Донбасса, они даже не понимают, что у людей это обыденность просто, что вот он повоевал, приехал на полчаса домой, искупался, покушал и приехал обратно воевать, и вот это его жизнь, как бы, да, ну, вот. Ну да, на фронт как на работу просто, там, прибыть там к 8 утра или там к 6, да, в зависимости от задач, а потом убыть домой, да, да. А если еще тебя и ранили, так ты вообще успешный человек, там, понимаешь, сразу 3 миллиона получается. А если два раза ранили, ты уже там уже дом присматриваешь, не квартиру, поэтому там, конечно, удивительные люди. Миллионер. Да. Слушай, но ты же постоянно живешь в Донецке, правильно? Вот, да. Чтобы просто наши зрители понимали, что ты не итальянский журналист, который иногда приезжает, а ты постоянно живешь в Донецке все эти годы, просто иногда ездишь в Италию к родителям там, и так далее. Да, есть возможность, конечно, возвращаться в Италию, но это свой осознанный как бы выбор оставаться здесь и продолжать вот эту работу. Ну, как бы... Вот до СВО буквально, если взять 19-й, 20-й, 21-й год, вот эти последние годы, когда вот непонятно, да, какое будущее, вот все стоит на месте, там все равно много несправедливости, потому что работаешь, да, ну, сложно было тогда работать на фронте военкором, но понимаешь, что с той стороны там захватывают серую зону, как-то вот эти жабы-прыжки, было такое. А нашим приказы стоять на месте нельзя, есть Минске соблюдать. Хотелось, были моменты там опустить руки, сказать, блин, ну... А с другой стороны, ну, приехал уже столько лет, там все зря, но нужно дело довести до конца все-таки. И слушай, поэтому... скажи, пожалуйста, Витория, а вот у тебя жена, я так понимаю, дончанка, да? Да. Она тебе не говорит, допустим, вот, Витория, поехали в Италию, там более комфортно, там спокойно, я уже устала здесь находиться, потому что тебе постоянные обстрелы города и так далее, что ты выходишь там за продуктами и можешь попасть под обстрел. Она тебе не говорит, поехали в Италию, или она говорит, как? Ну, донецкие женщины, они тоже с характером, То есть, если ребята воюют, не знают за что, а женщины — это тыл, которые тоже понимают, что как бы дом есть дом, земля своя — это своя земля. Здесь, в Донецке, вырос, ну, родился сын. Так что, в принципе, ну, как бы, ну, есть вот привязанность, да, к своему дому. И да, были в Италии, да, ездили, да, путешествовали, но все равно есть вот это. Даже сын, вот ему будет сейчас 5 лет в апреле. И вот были в Италии, там спрашивали, ну, люди там, ну, не хотите, там опасно оставаться. Сын тоже: я хочу в Донецк. Класс, ну, блин, вообще, в общем, молодчаги. Ну, Донбасс, донбасская аномалия просто. Ну, там, я же говорю, это какая-то загадка. Тут просто, ну, не понятно, просто не объяснишь, это, что там как бы за люди, поэтому. Были в Армении, там в самолете, стюардесса рассказывала. Он там что-то начал с ней подкатывать к бортпроводнику. Там. Она такая: давай это, останемся здесь, будем вместе кататься по миру. Не-не-не, я в Донецк. Все, пока. Блин. Так, ну что, все обсудили или еще что-нибудь? Ну, я все вопросы, которые хотел задать, задал. Так, Вить, может, ты что-то хочешь сказать, есть у тебя какой-то посыл? Да, в принципе, что такого? Ну, как бы по рабочей обстановке все рассказал, обрисовал. А так, может, реально вот людям, которые, подписчикам, которые смотрят и иногда относятся, ну, предвзято или скептически в целом к Западу, к странам Запада, к Италию. Вот. Нужно понимать, что там есть люди, которые тоже вот адекватные. Очень много людей в протяжении нескольких лет помогали гуманитаркой. Вот сейчас опять, вот, завтра должны перечислить еще большую сумму в поддержку пенсионеров, которые живут в определенных тяжелых условиях. Так что там есть люди, которые неравнодушны. Ну, это не говорю там русские, которые уехали туда, нет, местные, вот именно итальянцы, которые, в принципе, всегда, вот, да, даже до конфликта нормально взаимодействовали с Россией. Я сам вообще из севера, это та часть Италии, которая наиболее промышленная, и там очень много предприятий работали исключительно на Россию. Вот в 2014 году, когда начались вот эти все санкции, они просто закрылись, и сотни тысяч людей остались без работы. Просто так. А люди тоже понимают, из-за чего. И как бы они не против России, они как бы за то, чтобы жить вместе, как бы спокойно, дружить. В Италии как бы очень, в многих местах очень любят русских, особенно туристов, которые обеспечены. Но это уже так, вот, полушутка. Но к тому, что вот большинство, ну, то есть мнение вот правительства не всегда совпадает с мнением народа. И это случай вот 100% в Италии, где большинство, вот, те, которые интересуются, да, происходящим, то есть я бы сказал, что большинство пророссийским, чем проукраинским. Ну, мы вообще ко всем относимся хорошо, и к американцам относимся хорошо, которые постоянно у нас в комментариях предлагают, значит, бомбить Америку ядерным оружием, нанести удар по Вашингтону или еще куда-нибудь. Но мы, конечно же, это не поддержим, потому что в Америке тоже очень много людей, которые просто хотят жить в своей стране, и они даже не знают, где сейчас происходит конфликт. Они слышат по телевизору, что конфликт где-то идет, но они толком не знают, где это, и, соответственно, даже не смогут показать, если их попросить. Поэтому мы, конечно же, ну, не можем как бы говорить, что вот итальянцы нам враги, или французы все нам враги, да, или тем более во Франции французов практически не осталось, там в основном не французы. Вот. И, ну, конечно же, тут надо отделять, значит, людей нормальных, адекватных от каких-то, значит, задач, которые ставят перед ними глобалисты. Да? Виктория, я вот смотрю, тебе, вот, честно говоря, понравилось подрываться. Поэтому я тебе хочу сказать, что больше, пожалуйста, так не делай. Потому что ты единственное связующее звено, значит, нас и Италии. Вот. Поэтому вот как-то вот все-таки будь поаккуратнее. Могу сказать, что ну, постараюсь. Мне это не сильно понравилось. Ну, ты так рассказывал, как будто тебе понравилось. Поэтому ты так увидел вспышку, здесь вспышка, чуть-чуть оглох, но в принципе все хорошо, поэтому... Если как бы ты ее увидел, значит, что уже все хорошо. То есть все это уже произошло без, ну, как бы больших сильных последствий. Ну и слава богу. Вот. Ну, все равно, спасибо тебе большое за работу и ну, поаккуратнее, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, что согласился поучаствовать с нами в эфире. Вот. Я тоже желаю тебе ни мины, ни осколка, ни пули, и чтобы у тебя все было классно, и чтобы семья была крепкой, дружной, малой, чтобы подрастал, радовал родителей. Ну и вообще, красавчик, вот классно, вот понимаешь, но... Вот реально, молодчага. Вот ты просто вот пример для многих мужчин по всему миру. Поэтому отлично. Отлично, что есть такие люди. Спасибо тебе, дружище, за работу. Все тогда. Всем всего хорошего. До завтра. Да, друзья. Все, всем пока. До завтра.